Глава 34. Завтрак с притягательным мужчиной в столь интимной обстановке оказался для меня сущим кошмаром. Сидя на кровати в рубахе Дэвида, опираясь спиной на подушки, я украдкой поглядывала на хозяина спальни и медленно потягивала еще горячий кофе, пряча за кружкой смущенную улыбку. И хотя аромат от жареного бекона и яичницы шел головокружительный, боюсь, я не смогла бы проглотить ни кусочка. «Мисс Александра, я выдержал неравный бой с доктором Бергом, чтобы вам позволили съесть вкусный завтрак, а не липкую размазню, называемую кашей». Попинал мне мужчина, который как раз отличался завидным аппетитом и умял половину своей огромной порции всего за 10 минут. «Я правда не голодна, но оценила вашу заботу и отвагу». С улыбкой проговорила, почувствовав, что жар снова опалил мои щеки, и сейчас же мысленно выругалась на свою глупую реакцию на мужчину. «Что вас привело в Вердане, мисс Алекс?» Вдруг спросил мсье Дэвид, пристально посмотрев на меня из-под густых и черных, как ночь, бровей. «Дела». Коротко ответила и, вернув мужчине тот же взгляд, поинтересовалась. «О чем вы говорили в кафе с двумя подозрительными типами?» «Дела». Не скрывая усмешки, проговорил Дэвид, возвращаясь к своему завтраку, время от времени бросая на меня задумчивые взоры, от которых мое сердце то вдруг замирало, то начинало неистово биться в груди. Такой бури эмоций у меня давно не было. Там, в прошлом мире, с прожитыми годами мы теряем эти волнительные ощущения. А здесь я была уверена, что такого со мной уже не произойдет. «Мсье Дэвид, я могу вас попросить доставить письмо моей знакомой. Она живет в Грейнтауне на улице Лисворд». «Конечно, мисс Алекс. Марта принесет вам бумагу и все, что потребуется для письма. Я лично доставлю его вашей знакомой». «Благодарю». Произнесла, невольно поёрзав под пристальным взглядом мужчины, и снова как трусиха спряталась за кружкой, которая уже давно опустела. Мсье Дэвид покинул покой спустя 15 минут, прежде укоризненно покачав головой и забрав свой и мой поднос с завтраком, которому я так и не притронулась. Но в одиночестве я пробыла совсем недолго. Женщина лет 40 на вид, ранее представившаяся Мартой, принесла мне пищий набор, а следом за ней в комнату вошел мсье Брайан, противоположность своего брата, улыбчивый, громкий и явный поборник правил приличия. «Мисс Александра, вы прекрасно выглядите. Мне не хотелось вас беспокоить, но мсье Констебль настаивает на встрече. Я пытался донести до него, что вы себя плохо чувствуете, но, кажется, ваш дядя требует выпустить Терренса, а без вашего заявления Констебль не сможет его долго держать под замком». «Я готова и поговорю с мсье Констеблем. Мсье Брайан, спасибо за беспокойство». Поблагодарила мужчину, невольно заряжаясь его позитивом и легкостью. «Я приведу его к вам». Через несколько минут в покое вошли мсье Дэвид, мсье Брайан и высокий, худощавый и мрачный тип, представившийся капитаном Велденом. Он цепким и подозрительным взглядом окинул меня, чуть задержавшись на моем лице, кровати и комнате, и, не затягивая более, приступил к допросу. Иначе я эту беседу бы не назвала и была искренне признательна находившимся рядом со мной в это время мсье Брайану и Дэвиду, предполагая, что в противном случае мне было бы гораздо сложнее. «Мсье Велден, я не видела напавшего, но их точно было двое». С трудом сдерживаясь, проговорила, радуясь, что мои руки скрывало одеяло, и капитан не видел моих крепко сжатых кулаков. «Мсье Терренс уверяет, что в этот дом прибыл, получив ваше приглашение», — едким голосом объявил констебль, вперившись в меня немигающим взглядом. «Что?» «Мсье Велден, вы мои слова ставите под сомнение?» Чеканя каждое слово, проговорил мсье Дэвид, припечатав убийственным взглядом в раз стушевавшегося капитана. «И мои? Я видел, как мсье Терренс вел невменяемую мисс Александру к карете у гостиницы», — добавил мсье Брайан. Его взгляд стал ледяным, а ноздри раздувались от испытываемого им гнева. «Нет, мсье, но я должен проверить слова мсье Терренса Уилсона». Пошел на попятную капитан, а я снова мысленно поблагодарила провидение, что в то утро рискнула и предложила Брайану совместную поездку, и что он стал свидетелем моего похищения. «Значит, мисс Александра Пембертон, вы настаиваете, что мсье Терренс напал на вас?» — снова спросил констебль, словно вынуждая меня отказаться от своих слов. «Мсье Велден, я не видела нападавшего. Я доверяю словам мсье Брайана, а также доверяю вашим коллегам, которые мсье Терренса схватили в здании, где меня держали привязанной к кровати». Наверное, в десятый раз повторила, устало откидываясь спиной на подушку. «Я думаю, этого достаточно, чтобы предъявить обвинение мсье Терренсу Уилсону». Мсье Дэвид завершил трудный и выматывающий разговор, первым поднимаясь с кресла. За ним тотчас встал капитан. Брайан тоже поднялся, и уже через 2 минуты я, наконец, осталась одна. К записке для Кэтрин я приступила сразу, как только успокоилась и пришла в себя. Явное нежелание констебля предъявлять обвинение Терренсу в нападении на меня было очень заметно. Он не скрывал свое презрение к моей персоне, а мое пребывание в доме одинокого мужчины подтвердило его неверные выводы на мой счет. Наверняка дядюшка и братец постарались и облили меня грязью. И я была уверена, что от обвинений уже в мой адрес констебля останавливает лишь привлеченные к этому делу и, скорее всего, очень влиятельные в Грейтауне Дэвид и Брайан. Мне несказанно повезло встретить их в Вердании, но после проведенного допроса я еще раз убедилась, что более не стоит здесь задерживаться и лучше поскорее покинуть гостеприимный дом, а также поторопиться решить вопросы с все Джоном Стаффансоном. Оставаться в Вердании без охраны, которая, как я была до сей поры уверена, в новой стране мне не понадобится, стало опасно. Кто знает, на что решится дядя Сивард, когда услышит от капитана о моем отказе забрать заявление, да и продолжить прерванный его супругой разговор о моей вдруг появившейся сестре и о вскользь брошенной фразе про пожар, я полагаю, дядюшка больше не пожелает, а разговор с мсье Филиппом лучше отложить до следующего раза. «Слизняк!» — выругался Брайан, заходя в покое, в тот момент, когда я уже запечатывала письмо. «Он имел наглость спросить о наших с вами отношениях». «Ну, версия Терренса и мое пребывание в доме постороннего мне мужчины для капитана выстроились в логичную цепочку. Горестно хмыкнула, надеясь, что, покинув дом Дэвида и остановившись у Кэтрин, я не навлеку на девушку беду. Мы сказали ему, что ты наша дальняя родственница». «Да, роднёй я обрастаю со скоростью света». Едва слышно проговорила, громким голосом продолжив, «У него работа такая, не доверять никому». «И все же я так этого не оставлю», — заявил Брайан. Я лишь благодарно улыбнулась взвинченному мужчине и, дождавшись, когда закончится гневная тирада, спросила, «Мсье Дэвид обещал доставить это письмо моей знакомой». «Да, он говорил. Если готова, я отнесу ему в кабинет». «Готова. И еще раз спасибо вам обоим». «Мисс Александра, разве я мог не помочь своей сестре?» Лукаво подмигнул мужчина, забирая у меня конверт, и, махнув мне на прощание им же, скрылся за дверью. Мне же оставалось ждать ответа Кэтрин или придумывать иное решение, так как возвращаться в гостиницу пока было страшно.